Глава пятая. У Илюшиной постельки. В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно, и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Все искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей, одного за другим, без телячьих нежностей, а совсем как бы ненарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина не доставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров, первый пришедший помириться с Илюшей. Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прийти по одному делу, тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить Карамазову, что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит, и что если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него свой расчет. Это было еще недели за две до этого воскресенья. Вот почему Алеша и не пошел к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но однако же послал Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алеше, что если тот придет за ним сам, то он за это никогда не пойдет к Илюше, и чтоб ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро, и только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтобы он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым, но чтобы не смел, однако же, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую жучку, явилась у Смурова на основании раз брошенных мельком слов Красоткиным, что ослы они все коли не могут отыскать собаку, если только она жива. Когда же Смуров, робко выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот ужасно вдруг озлился. «Что ж я за осел, чтобы искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой?» Перезвон. «И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива? Телячьей нежности больше ничего!» Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил с своей постельки в углу у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить, изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец, совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик. И часто, особенно после того, как проведет бывало его по комнате под руку и уложит опять в постельку, вдруг выбегал в сени, в темный угол, и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыданий его не было слышно у Илюшечки. Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика. Рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать. Даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда неотвязно вспоминал о мочалке и о том страшном дне.